Ворота в сад Тюильри открылись. Какой-то бегун трусцой на мгновение останавливается, чтобы перевести дух, ухватившись за решетку, потом бежит дальше к центральному водоему. Я уверен, что тот, с кем у меня встреча, уже здесь, сидит на той же скамейке, что и в прошлый раз. Он и точно здесь, с видом заговорщика и повадками шпиона. Ну кто напяливает плащ в самом разгаре июля? Кто озирается, будто его хотят убрать? Кто назойливо лезет всем в глаза? Господин Сигюре, несмотря на все наши взаимные претензии, позвольте заметить, что ваша приверженность конспирации в духе второсортных детективов нелепа. Вот из-за таких мелочей вы никогда и не станете сценаристом. Не говорите в мою сторону. А вы не будьте смешны. Я не больше вашего желаю, чтобы нас видели вместе. Неужели вам самому непонятно, что вы перегибаете палку? Я не выдаю это за дело государственной важности, и вы сами знаете почему. Потому что это и есть дело государственной важности. Вчера на заседании Совета Министров сага была вторым пунктом в повестке дня. Это вы сделали из нее орудие власти. Для нас она была всего лишь безобидной комедией. Несколько будничных историй, ничего больше. Из-за вас моя жизнь тоже превратилась в комедию. По 18 часов серия. Каждый день. «Если я еще жив, то только потому, что мне дали приказ все исправить до окончания отпусков». «Вы мне это уже говорили на прошлой неделе, но я по-прежнему не представляю, как можно потребовать от 20 миллионов человек, чтобы они забыли виденное 21 июня между 20 часами 40 минутами и 22 часами 10 минутами». «Мы сидим на бомбе, Марка». «Мы сидим на бомбе, Марка». «Бездарнее ваших реплик я ничего не встречал. Вас что, в школе администрации не учили говорить по-человечески? Мы сидим на бомбе, Марка». «Но ведь это же правда!» «Для меня бомба уже рванула. Ни семьи, ни работы, никакого будущего, ничего. И я даже в СОС «Друзья» не могу пожаловаться». «Что вы думаете о вчерашней серии?» «Это вы о той хохме, которую ваши хитрые артельщики наваляли левой задней? Если вы этой штукой собираетесь все исправить, то зря старались. Это же все равно, что сценарий Робокопа, написанный Маргарит Дюрас. Неужели вы в самом деле думали, что 80-ю серию можно стереть таким нелепым продолжением?» «Реакция на нее была катастрофической. И со стороны публики, и со стороны премьер-министра». «В том-то и ошибка, Сигюре. Вы так и не поняли, что премьер-министр тоже относится к публике, как и все остальные. Ему тоже, когда он был мальчишкой, рассказывали всякие истории. Он тоже, когда стал постарше, водил свою невесту в кино, и он сам теперь выдумывает всякие истории для своих внуков. Ему тоже нужна его каждодневная порция вымысла. Может, вокруг сериала и ведутся какие-то темные политические махинации, но усвоите же, наконец, что ваш премьер-министр тоже чувствует себя обманутым, как безработный из Рубе, как домохозяйка из Вара и этот, как его? Рыбак из Кемпера. Все время забываю. Что-то не так в новой серии? Нам бы поменяться несчастьями, Сигюре. Мне бы сразу полегчало. Ответьте же, пожалуйста. Все не так. Ваши сценаристы не пропустили ни одного жанрового шаблона. Так и чувствуется, как они пыхтят, словно каторжные, стараясь поспеть вдогонку. А диалоги? Хотите, чтобы я сказал про диалоги? Проще простого. Впечатление такое, будто вы сами их написали. 81-я серия должна была стать бальзамом на рану, а получился уксус. А я что говорил? Нужно настоящее продолжение саги. Сага была результатом тончайшей алхимии между Матильдой, Жеромом, Луи и мной. Вы можете призвать всех сценаристов на свете, даже гораздо лучших, чем мы. Быть может, они вам состряпают шедевр, но сага у них не получится. Мне нужна ваша помощь. Шутите? Нас обоих ждет ад. Вам это продолжение нужно не меньше, чем мне. Слишком поздно. Не хотите сделать это ради себя? Сделайте ради 20 миллионов человек. Сделайте ради страны. Ради моих детей. Ради премьер-министра. Ради фан-клубов. Ради торговцев ванилью. Ради чего угодно. Или сделайте это ради самой саги. Никогда. Он преследовал меня добрую часть пути, но мне удалось оторваться от него, запрыгнув в поезд метро на станции Пале-Рояль. Я остался в Париже не ради саги и не из страха перед изгнанием. Я остался только для того, чтобы отыскать женщину моей судьбы. Я понял, наконец, до какой степени я виноват в том, что с нами случилось. Но зачем было говорить ей при каждом случае, что как только я выхожу из дома, у меня начинается увлекательнейшая жизнь? Зачем я болтал о Камилле, Мари и Милдред, словно пигмалион, хвастающий своей галатеей? Как я мог забывать о самом ее существовании, пока она была рядом, под рукой, готовая поддержать меня? Стоило ее только попросить. В фильмах плохие парни, подавшиеся в бега, всегда попадаются, потому что перед отъездом из страны хотят в последний раз повидать свою суженую. Мне это всегда казалось натяжкой, в которой правдоподобие не на грош. Сегодня вынужден принести извинения всем романтическим бунтарям. Я не уеду из Парижа, пока не удостоверюсь, что она меня больше не любит. Что я, по-вашему, должна добавить к тому, что сказала в прошлый раз? Она проработала 3 недели на каком-то среднем или малом предприятии в районе Дефанс. Потом ее на 2 месяца отправили в командировку куда-то за город. Подробностей она не сообщала. Я редко беспокоюсь, если меня принимают за идиота, но только не в тех случаях, когда позарез надо отыскать женщину, которой мне не хватает больше всего на свете. Так вот она, эта пресловутая руководительница проекта. По телефону она была гораздо язвительней, но с тех пор, как я предстал здесь воочию, отделенный от нее лишь коммутатором, с почерневшей небритой рожей и в мятых шмотках, ирония в ее тоне поубавилась. Чую в этом помещении запах строгих предписаний, еще немного почуял бы тут и собственную нежелательность, если бы не это назойливое любопытство, преследующее меня с того незабвенного июньского вечера. Телефонистка поедает меня глазами. На какой-то миг мне даже показалось, что я ей нравлюсь, но в ее взгляде читается все то же самое. Это он, из-за которого у меня постоянное впечатление, что речь не обо мне. Сослуживицы Шарлотты держатся наверху, выстроившись в ряд на галерее из стекла и металла. Вы не могли бы дать мне ее тамошний адрес? Шарлотта очень автономна. Она вполне может вот так исчезнуть безо всякого предупреждения. И это она говорит мне, дура. Если вы мне дадите заглянуть в ее стол, я, может, найду номер телефона или еще что-нибудь. С какой-то стати? Кто вы такой? Эта бабенка все выводит и выводит меня из себя. Госпожа руководительница проекта, должен вас предостеречь. Быть может, Шарлотта мертва. Или же в опасности, в каком-нибудь сыром подвале. Ждет, что коллеги что-нибудь предпримут. Но ее непосредственная начальница на нее плевать. Когда найдут ее труп, начнется следствие. Вас будут допрашивать, и все это вам будет нелегко объяснить. Вам грозит от 2 до 4 строгого режима. Будете видеться со своими детьми раз в неделю в тюрьме Флюри-Мирожис. Знаете, там для свиданий уже нет решеток. Все говорят через стекло. Вы их даже поцеловать не сможете. А ваш муж? Думаете, ему хватит терпения вас дождаться? Вначале он начнет пить, чтобы утопить свой стыд, но вскоре станет мучиться от одиночества. Это ведь так по-человечески. Представьте у себя дома целый выводок нянечек и всех ваших отзывчивых подруг, готовых его утешить. Мужчина, брошенный женой с 2 малолетними детьми на руках, растопит любое сердце. «Я знаю, у вас работа такая, но мне некогда выслушивать весь этот вздор. Если Шарлотта даст о себе знать, я сообщу ей, что вы заходили. А теперь попрошу вас покинуть помещение и больше сюда не являться». «Может, Шарлотта здесь? Прячется где-нибудь, красное от смущения?» Отказываюсь уходить и хватаю начальницу за руку. Не грубо, но достаточно крепко, чтобы та сказала телефонистке. «Мирей, вызовите охрану!» «Это серьезнее, чем вы думаете. Дайте мне, пожалуйста, войти». «Отпустите!» Одна из девиц взвизгнула. 2 типа в синих комбинезонах сцапали меня за руки и потащили к выходу. Я попробовал упираться, но им только того и надо было. Должно быть, они здорово тут скучают в этих современных деловых зданиях. Жульетта дома одна. Чарли увез детей к бабушке с дедушкой до середины августа, но она к ним присоединится только через неделю. Предлагает мне пообедать, но я отказываюсь и продолжаю стоять в прихожей. Ближайшие подруги говорят все. «Ошибаешься, Марко. В последние недели, когда вы были вместе, она мне уже ничего не рассказывала. Я не знаю даже, почему она от тебя ушла». «Так она от меня ушла?» «Сколько времени ты ее не видел?» «Больше 6 месяцев». «Скажи мне, где она?» «Если бы я знала, сказала бы сразу. Не люблю смотреть, как люди мучаются, особенно такие парни, как ты. Надо все же заметить, что твой дурацкий сериал мало что уладил». «Почему это он дурацкий?» «До тебя так и не дошло. Вначале мы, все твои друзья, так тобой гордились». «Только не ты. Слушай, я ведь подыхаю». «А ты хотел бы, чтобы тебя любили? Хотел бы, чтобы Шарлотта любила типа с такой кашей в голове? И ты предлагал ей такое? Такой взгляд на мир?» «Да это ж все выдумки. Всего лишь вымысел. Жизнь не такая, люди так не живут. Таких, как в саге, в настоящей жизни не встретишь. И мне уже осточертело твердить все эти унылые банальности. Осточертело. Распинаюсь тут у тебя в прихожей, как не знаю кто». Молчание. Но не как в шведском кино. Скорее, это длинная немая фраза, своего рода невысказанность, которая не торопится, чтобы ее выслушали. «Можно мне сегодня здесь переночевать?» Чарли ничего не узнает. Вопреки всякому ожиданию, она смеется. Вполне здравым смехом. «Дверь у тебя перед носом я не захлопну, но не уверена, что это хорошая идея». Конечно, она права. Целую ее в обе щеки долго. Снова оказываюсь на улице, загнанный зверь, предоставленный самому себе в мире, где перемешались глупости, которые видишь по телевизору, и реальная жизнь. Еще чуть-чуть, и мне захочется устроиться за краешком стола и переписать его заново, этот мир. Сцена 1. Мир, натура, день. Небо голубое, трава зеленая, между ними море. Земля населена животными и людьми. Первые проводят время, занимаясь любовью, вторые тоже, но уделяют часик-другой метанию бумеранга. Поспорив из-за какого-то стихотворения Рембо, половина человечества идет войной на другую. После долгой битвы с использованием самого мудреного оружия – сонеты, катрены, пантумы, оды, александрины – победители получают право посмотреть пьесы, поставленные побежденными. Конец. Чтобы отыскать мою возлюбленную, придется испить чашу до дна и встретиться с теми, кого я до сих пор избегал, с ее родителями. С теми, кто никогда не мог понять, что их дочь делает с типом, который зарабатывает на жизнь писанием диалогов для японских мультиков. Если же они не захотят ничего мне сказать, прочешу на удачу все места, где Шарлотта любила бывать. Это займет время, но рано или поздно я поставлю ее перед выбором. Уехать из этой страны психов вместе со мной или распрощаться по-настоящему. В любом случае мне надо уехать. На год или два, пока не забудется сага. Придумать себе сценарий другой жизни в другом месте. В конце концов, может, это и возможно. «Не хочу вас беспокоить, но только вы знаете, где Шарлотта, а мне в самом деле надо с ней увидеться». «Марк?» «Да». «Вы правы. Надо поговорить обо всем этом. Когда сможете подъехать?» «Может, к полудню?» «Мы вас ждем». Изрядная доля твердости, чуточку сухости и крупинка ледяного молчания. Никаких сомнений, это мать. И как у таких родителей могла родиться такая дочь, как Шарлотта? Вот единственная тайна мироздания, которая беспрестанно сбивает меня с толку. Сажусь в такси, чтобы доехать как можно скорее, чтобы как можно скорее уехать. Им эта встреча нужна не меньше, чем мне. Они уже упиваются мыслью о том, как осыплют меня бранью и ошарашат дурными вестями. Отец Шарлотты открывает мне широченной улыбкой, которая не говорит мне ничего путного. «Быстро же вы! Входите, Марк, голубчик! Аперитив уже готов!» Я ждал выволочки, а тут вот террас. Сама мадам бросается мне на грудь, выдает долгую, хорошо заученную песнь о том, что они рады меня видеть, перемешивая восторженные междометия с неуместными объятиями. Я в нокауте, хоть и стою столбом. Она усаживает меня за стол, уставленный множеством чашечек с какими-то вкусностями, а он чуть не силой наливает мне виски. Я пока не мешаю им вываливать все, что у них на уме, сам не проронив ни единого слова. В любом случае, мне было бы невозможно его ввернуть. Их благожелательность – всего лишь военная хитрость. Надо приготовиться к обороне. Может, они начитались этих английских детективов, где гостям расточают исключительные знаки внимания, прежде чем укокошить и закопать в саду. А может, смысл этого маскарада еще более трагичен. Они уже жалеют обо мне, с тех пор, как Шарлотта спуталась с кем-то, кто намного хуже меня. «Марко, голубчик, вы в том возрасте, когда принимают мужские решения. Когда же вы решитесь заговорить о свадьбе?» «Простите?» «Я вполне готов выслушать вашу просьбу». Во входную дверь звонят. Удар гонга в последнюю секунду, спасающий меня от апперкота. «Свадьба? Я точно расслышал это слово?» Входит какой-то кругленький человечек и присоединяется к этому невероятному аперитиву. «Этьен, познакомься, это наш будущий зять». «Марко, позвольте представить одного из наших лучших друзей, Этьена». «Я фанатик саги», — говорит он, «и довольно много угадываю еще до того, как оно случилось. Вот, например, взрыв торта на дне рождения у главного кассира французского банка. Я сказал об этом жене аж за целых две серии». «Свадьба. Шарлотта говорила с ними о свадьбе?» В дверь опять звонят. «О, должно быть, это она. Наверняка», — говорит мать. «Кто?» — спрашиваю я, вскакивая на ноги. «Моя жена», — сообщает Этьен. «Меня знакомит с Симоной, которая подтверждает слова мужа о том, что он и впрямь предугадал историю с именинным тортом. О каком торте они говорят? Все четверо кудахчут между собой, оставив меня перед моим стаканом виски. Другое объяснение. Они собираются преподнести мне сюрприз, подготовленный самой Шарлоттой. И она появится, наконец, чтобы объявить перед всеми родными и близкими, что карантин закончен, и мы поженимся. Опять звонят. Вот она». «Марко, познакомьтесь, мои сестра и зять», — говорит матушка. «Они живут в двух шагах и непременно хотели с вами встретиться с тех пор, как мы им о вас рассказали». Сестра моей будущей тещи проживает в том же квартале, что и актриса, играющая Эвелину, которая, несмотря на успех, осталась женщиной простой и приветливой. Муж сестры счастлив, что в семье появилась творческая личность. Прибыли бержероны, то ли соседи, то ли родственники, уже не знаю». Отвечаю на вопросы, не понимая их толком. Путаю именинный торт во французском банке со взрывом Эвелины, но, похоже, это мало кого тут шокирует. Среди всего этого гамма мне удается загнать Шарлоттину матушку в угол. «Это ваша дочь заговорила с вами о свадьбе?» «Шарлотта? Она для этого слишком сумасбродна. Зато вы крепко стоящие ногами на земле. Разве вы не считаете, что ваши отношения пора упорядочить?» «Для этого нам с ней надо поговорить, а я даже не знаю, где она». Будущая теща издает некий музыкальный звук и подчует арахисом господина Бержерона. «Вы непременно должны мне сказать, где она». «Понятия не имею. Мы с ней уже 3 месяца не виделись». Она занята 10 вещами одновременно, обращается ко всем сразу и заодно предлагает мне тост. «Так вы утверждаете, что она уже 3 месяца не давала о себе знать?» «Муж говорил с ней по телефону на прошлой неделе. Вы ведь ее знаете. Даже ребенком была совершенно непредсказуема». Она бежит на кухню за подносом с еще горячими пирожными. Я зигзагами пробираюсь сквозь толпу к отцу и резко отрываю его от беседы. На его месте я бы не гордился такой явной покладистостью. «Как она? Что она вам сказала? У нее какие-то проблемы, она издалека звонила. Да отвечайте же, черт побери!» Он с некоторым удивлением роется в памяти, не переставая обжираться фисташками. «Все вроде в порядке. Она вроде где-то в провинции или за границей. С ее работой никогда ведь не знаешь, мы привыкли. Так слушайте, Марка, когда будет продолжение саги?» Я прохожу сквозь этот бедлам, словно призрак без савана. Незримый, бесплотный. Пришлось бы держать тут осаду до следующего звонка их дорогой дочурки. У меня нет на это силы, и оказываюсь снаружи, не получив ни малейшей наводки. В столкновении со случайным человеком моя способность предугадывать развитие событий становится совершенно бесполезной. Любители ведут себя, как им в голову взбредет. Импровизируют, и все у них идет вразрез с историей, которую ты себе вообразил. Все было бы неплохо, если бы можно было заранее написать свою жизнь. Сцена за сценой, и потом придерживаться сценария.